Ее здоровая рука крепко вцепилась в спинку кресла. Под ногтями у нее было черно от земли. Врач посоветовал нам подождать 3 месяца и попробовать еще раз. Сказал, что у следующего ребенка болезни Дауна, скорее всего, не будет, потому что по статистике это бывает очень редко. А за свой организм, говорит, можете не беспокоиться, он очень быстро восстановится. Но с тех пор прошло почти 2 года, и ничего. Каждый месяц исправно беременею, меня начинает тошнить и все такое, но в конце концов опять начинаются месячные. Мы прошли еще одно обследование, и врач сказал, что нас у обоих все в порядке. То есть, по идее, вроде бы нет никаких причин, чтобы я не могла забеременеть. Но я думаю, что причина все-таки есть. Это все из-за того, что у меня больше нет сил. Нет сил жить в постоянной тревоге. Я все время чего-то боюсь. Боюсь, что мой следующий ребенок тоже родится мертвым. Боюсь, что Наама заболеет. Боюсь, что она залезет на перила балкона, сунет булавку в розетку, выпьет растворитель, упадет с качелей, выбежит на шоссе. Целых 5 лет я живу в постоянном страхе. Но ведь даже когда они вырастают, это все равно не кончается. Не дай бог теракт или дорожная авария. Не дай бог упадет со скалы в Тибете. Не дай бог заболеет раком или спидом. Не дай бог погибнет на войне. Я вспомнила, как мужественно вела себя тетя Рут после гибели сына. Каждое утро шла в сад, потом в школу, к своим ученикам. А 2 раза в неделю после работы ездила на автобусе на военное кладбище поливать цветы на могиле. Горло у меня подступили слезы. Никто не говорил мне, что это будет так тяжело. Может быть, Бог раздает детей только тем, у кого есть достаточно сил? Тетя Рут горько усмехнулась. Не надо его переоценивать. А может, я просто плохая мать? Рассеянная, нетерпеливая, слишком занятая собой. Или, может быть, в нашей с Ейром любви есть какой-то изъян? Листопад в Люксембургском саду, кафетерий, желтый свет, блинчики с каштановым кремом на прилавке у выхода, выставка портретов Пикассо в Гран-Пале. Да, мы гуляли по Елисейским полям, чистили озябшими пальцами горячие каштаны. И что? Все ведь это настолько банально. Подумаешь, всего-навсего первый день беременности. А я думаю, что у тебя все наладится, сказала тетя Рут задумчиво, словно размышляя вслух. Природа, она свое возьмет. Я повела ее в столовую на ужин и по дороге спросила, как она проводит свой день. Ну, с утра ко мне приходит физиотерапевт. Очень милая женщина, между прочим. Не щадит меня, нагружает по полной программе. Не знаю почему, но, по-моему, она меня любит. Ну, а после обеда? После обеда я сначала смотрю фильмы о природе на канале «Наука», а потом сериал «Красивый и смелый». Ни одной серии не пропускаю, представляешь? Это мое единственное здесь утешение. У входа в столовую она сжала мне запястье и шепнула. Может, хоть сегодня ночью мне повезет, и утром я не проснусь. Поцелуй за меня мужа и дочку. Это было как извержение вулкана. Впервые это произошло в его голубеньком «Фольксвагене», который он называл «бабулиной». Вечером после урока рисования. Когда все кончилось, я вытащила из-под себя за волосы голую Барби, чья острая нога все это время впивалась мне в спину. Кукла его дочери. А он сел, надел очки, застегнул рубашку, заправил ее в брюки и стал бормотать. «Нет, это все как-то нехорошо, неправильно. Тебе ведь всего только 15. Господи, что я вытворяю? По-моему, я совершенно рехнулся». Однако на следующий день возле школы меня снова ждала маленькая улыбчивая Бубулина, и мы отправились есть хумус в закусочную на заправке, а затем на Кармель в лес, где сквозь ветви сосен на нас смотрело голубое бездонное небо. А потом... Потом мы словно сорвались с цепи. Мы занимались этим везде, на скалах, на склоне оврага, в темных переулках.